Глава 25. Герман. Звонок матери застал Германа на совещании, на котором отец, не слишком стесняясь, разносил работу отдела сына. В договорах с подрядчиками подчиненные младшего Литвинова допустили несколько существенных ошибок, которые могли стоить компании десятки миллионов рублей. А Герману даже возразить нечего было. Он сам проверял документы перед отправкой их на подпись отцу и все пропустил. А потому что мозги последние дни были заняты совсем не работой. Сегодня вообще день хуже некуда. Кроме того, что Алиса доставала его с приемом прокурора в субботу, так еще Герман крупно поругался с Яной. И надо было, чтобы ее день рождения совпал с отъездом прокурора в Москву. Ольховская все давно запланировала и забронировала. На все выходные, пусть и разными рейсами, они должны были улететь в Стамбул и там отметить ее 25-летие. Так радовалась. А Герман не мог не пойти с Алисой на прием к тестю. И отец мозг выедал, чтобы вел себя прилично с новыми родственниками. Климов не прощает ни внимания к своей персоне. Герман чертыхался, материл прокурора, которого считал самовлюбленным нарциссом-самодуром, дорвавшегося до власти. И если этот мудак думает, что сможет и Германом помыкать, так же, как своей терпилой дочерью, то сильно ошибается. И все-таки на прием ему все равно придется пойти. Это он и пытался донести до Яны, когда приехал на квартиру в обед. Они жили здесь вдвоем с Ольховской с того момента, как Герман вернулся из Сочи. Мать сама предложила Янке переехать на квартиру, но больше нигде не отсвечивать. Просила только дождаться отъезда прокурора в Москву, но Янка надавила на мать, припомнив ту историю с абортом. Но мать и сдалась. Германа это полностью устраивало. Прокурору уже сейчас было не до дочери, он постоянно мотался в Москву, а его жена, бесцветная тень мужа, с Алисой не особо общалась и сама никуда не лезла. И поначалу все было идеально. Янка ожила, не напоминала ему о его женитьбе, вела себя тихо. Алиса жила своей жизнью за городом, под присмотром матери. Но потом Ольховская начала ныть, что она как монашка в четырех стенах. Они вместе никуда не выходят, не тусят, как раньше, с друзьями. Она вынуждена ото всех прятать их отношения, а Герман слишком поздно возвращается с работы. Когда Литвинову приходилось исполнять роль заботливого мужа, Ольховская совсем с катушек слетела. Поначалу Герман откровенно веселился, что его можно ревновать к Алисе, но потом стало не до смеха, особенно когда заговорили о детях. Да и Алиса в неглиже выглядела совсем не так отвратно, как должна была. И все же он обрадовался, что ему не пришлось с ней заниматься сексом. Но Янка словно что-то почувствовала и все чаще была не в духе. А сегодня Герман предложил перенести вылет в Стамбул на неделю, а лучше на две. Что началось, и вспоминать не хочется. А тут еще мать названивает. Он собирался уже отключить мобильный, но увидел сообщение от матери, от которых тут же забыл про все свои косяки. «Алиса все знает про Яну. Она к ней ездила на твою квартиру. Она разводится с тобой и все расскажет своему отцу. Герман, немедленно позвони». Герман вылетел с совещания, несмотря на окрик отца. Он быстро позвонил матери, потом набрал Яне. «Да она сама примчалась, нахамила мне, сказала убираться из твоей квартиры». Рыдала в трубку Ольховская. «Это при тебе она слова сказать не может. Ты не представляешь, какая она на самом деле дрянь. Грозила, что засадит и тебя, и меня, Гера». Представить, чтобы Алиса кому-то угрожала, было очень сложно. Он на всякий случай проверил мобильный, жена ему не звонила. А он ей так и не ответил на ее сообщение про завтрашний прием. Нервно набрал Алисе, не представляя, что ей говорить, но номер был отключен. И вот тут-то на него налетел отец. Похоже, мать успела и ему все растрезвонить. «Ну ты мудак, Гера!» Не сдерживаясь, прошипел отец, красный, казалось, еще чуть-чуть, и его удар хватит. «Ты хоть представляешь? И мать молодец! Ищи Алису, в ногах валяйся, но возвращай ее. Если Климов узнает о твоей шлюхе, что за семья идиотов?» «Да она уже, наверное, у своих родителей», — с досадой выплюнул Герман, и уже все растрепало. Хотя до этого долго терпела. Может, он начал искать номер тещи в телефоне, когда услышал от отца. «Я сам наберу Климову. Сыграем на опережение. Надо дать ему свою версию событий. Ему тоже сейчас не нужно со мной ссориться. Да и кому нужны скандалы? Замнем все». «В смысле?» Отец Германа помолчал немного, а потом признался. «Я ему оказал некоторую материальную помощь, родственную. Думаю, мы с ним договоримся, и если я сам тебе голову не снесу». Через 5 минут Герман уже объяснял теще, что Алиса и правда все неверно поняла. Да, его бывшая подруга и правда была в квартире, но она в ней не живет с Германом. Она заехала за своими вещами, которые оставались в квартире без его ведома. Да, он виноват, забыл, что у Яны оставались ключи. «Вот сам все это объяснишь Алисе», — отчеканила теща. «Приезжай, она сейчас дома со мной». Герман должен был приехать раньше, но из-за чертовых пробок наглухо застрял на полчаса. Он оказался у сталинского дома, где жил прокурор с семьей, только через час. Консьерж пропустил Литвинова без звука, и он буквально влетел на четвертый этаж и нажал на звонок. Сначала ему показалось, что слабо нажал, и его не услышали, но вот дверь приоткрылась, и в узком проеме он увидел бледное лицо тещи. «Герман, наверное, не сейчас», — пробормотала она. «Давай завтра». Из глубины комнаты донесся шум и, кажется, громкий голос тестя. Но слов Герман разобрать не мог. Мать Алисы нервно дернула головой назад, и Литвинов заметил у нее багровую полосу чуть ниже ключицы, а верх халата был порван. Не слишком отдавая себе отчет в своих действиях, Герман шагнул вперед и отодвинул в сторону тещу. На полу сразу заметил сумку Алисы, а потом в квартире раздался громкий, явно нетрезвый рев прокурора. «С этим сосунком я еще разберусь. Он у меня кровью харкать будет. Шлюху, значит, в дом привел засранец». На пол что-то упало с тихим женским стоном. Герман рванул на звук, не обращая внимания на всхлипы тещи за спиной. В висках бешено застучала кровь. Он сразу понял, но все еще не верил, что такое возможно. От хорошей жены мужик никогда гулять не будет. Герман рывком открыл дверь и увидел, как прокурор Климов ударил ногой в живот корчившуюся на полу Алису. Перед глазами вспыхнула красная пелена. Герман, не думая, что делает, одним ударом отправил тестя в нокаут.